Глава 43. Запад. Снежок рассыпался, попав Глориан в плечо. Она, задыхаясь от смеха, зачерпнула перчаткой снежную пыль. Она наслаждалась разгоревшейся кожей. Даже в гористом крае снег редко ложился надолго, а тут святой подсыпал им пуха с вершин. Верно, и он праздновал Новый год. Зимний пир настал и миновал. Совет добродетелей отметил его обычным пиром, но Глориан показалось, что угощений подавали меньше обычного. После торжественной трапезы они с дамами слепили снежного рыцаря, покатались на озерном льду и пошли собирать в королевском лесу орехи и ягоды терна. Все это расшевелило в ней тоску по хроту. Настанет день, когда она будет просыпаться среди блесток изморози, будет пить березовый сок и нырять каждое утро в ледяную воду. А пока она наслаждалась последними днями любимого времени года. Даже Аделла отдалась восторгу игры, хохотала до упаду, встряхивая промокшими от талой воды бронзовыми волосами. Она метнула снежок в Хелисенту и с разбегу налетела на Глориан. Обе с визгом свалились. «Принцесса!» — позвал рыцарь Брамель. «Со мной все прекрасно!» — сказала Глориан и не покривила душой. Дамы, промокшие и смеющиеся, устроили кучу малу. От снега под одежду стал просачиваться холодок. В последние дни она не видела снов. После откровения матери сон без сновидений был и утешением, и тягостью. Королева Сабран считала сны посланием святого и все равно, видно, страшилась их. А как понимать молчание святого? «Надо идти греться!» — крикнула Джулиан. «Пока не заледенели!» Она села. «О, смотрите-ка!» Глориан тоже повернулась к несущемуся в сторону замка черному жеребцу. «Летит, словно за ней безымянный гонится!» — заметила Хелисента. «Что за спешка?» Тяжело открывшиеся ворота поглотили всадницу. Они прогуляли до полудня. Вернувшись в комнаты, сгрудились у огня в палате уединения. Слуги принесли им творог, фиги, клюквенное вино с пряностями, и они до вечера грели косточки, играя то в шашки, то в бирюльки. «Любопытно, как оденется принцесса Идрига?» — рассуждала Джулиан. «В красное — в честь груш Веталды. В желтое», — уверенно возразила Аделла. «В Искалине это цвет верности. Мама на свадьбе была в желтом». «Такое зрелище расшевелит Ватенгард». Хелисента выдернула из горки бирюлек раскрашенную палочку. «По слухам, ужасно суровый замок. Да и благородный Магнауст под стать». Их прервал стук в дверь. Стража открыла, и в комнату вошла Флорел. Сколько помнила Глориан, дама больших покоев всегда была совершенством до последнего локона и пуговки. Но не сегодня. Волосы выбились у нее из-под сетки, белки глаз покраснели. «Ваше высочество», — сказала она, — «простите меня, дамы, мне нужно поговорить с принцессой наедине». Все вышли, и стража закрыла двери. «Здорова ли ты, Флорел?» — спросила Глориан. «Я хотела сама вам сказать, пока вас не призвали в совет добродетелей. Думаю, того же желала бы ваша благородная мать. В совет добродетелей?» Флорел встала перед Глориан на колени и взяла ее за руки. Глориан заморгала. «Глориан», — сказала Флорел, — «я с известием, милая. Не знаю, как можно его смягчить». Последовало долгое молчание. «Корабль с твоими родителями не дошел до Хрота». «Их снесло с курса?» — удивилась Глориан. Пепельное море славилось жестокими зимними ветрами, но отец всегда нанимал лучших капитанов, закаленных морских волков, только радовавшихся штормам. «Герион Ватенварк страшно оскорбится», — заключила принцесса. Флорел опустила голову, а когда снова подняла глаза, в них блестели слезы. «Сегодня утром», — сказала она, — прибыла еще одна всадница из королевского Линна. Рыбаки уже несколько дней замечали в пепельном море обломки крушения. Среди них попадалось много белых и носовая фигура с корабля. Такая была только на убеждении. Но ведь не было бури, ни одной бури с выхода убеждения в море. Обломки почернели от огня. На это Глориан просто расхохоталась. «Что за нелепость! Они бы бежали с корабля!» «Глориан», — с трудом выговорила Флорел, — «сейчас суровая зима. Пепельное море гибельно даже летом». На щеку ей выкатилась слеза. Королева Сабран и король Бардальд. «Нет!» — Глориан встала. «В королевском флоте шли 7 кораблей. Да что там, разве на убеждении не было шлюпок, Флорел? Разве их не подобрали бы другие капитаны?» «Ни один из кораблей не добрался до гавани». «Не может быть! Ты хочешь меня убедить, что один пожар погубил 7 судов?» «Мы еще не знаем, что случилось». Флорел с трудом подбирала слова. «Может быть, на них напали, Глориан? Менцы?» «Надо послать корабли и ныряльщиков. Пусть прочешут пепельное море. Заплатить им. Пусть берут что угодно, но найдут моих родителей», — говорила Глориан. Ее сердце норовило сломать ребра. «Мой отец — молот севера. Моя мать — Сабран честолюбивая. Они покончили с войной 12 щитов и веком недовольства. Святой не допустит их гибели в море». «Даже святой не мог», — все качала головой Флорел. «Они вернутся. Вот увидишь, отец жив. Он никогда не допустит смерти матери. Он обещал. Обещал мне, что мы будем жить в Хроте. Папа!» Щеки Глориан намокли от слез. Что-то в ней вспенилось. Рухнули остатки самообладания. Захотелось вдруг рвать и метать, кинуться куда-то с воплем, распахнуть двери и бежать, пока ноги несут. Лишь бы уйти из этой комнаты от этих вестей. Куда угодно. Она не успела. Флорел привлекла ее к себе, и звук, вырвавшийся у нее из горла, был так ужасен, что она не признала своего голоса. Он исходил из той глубины, откуда прорастала она сама. «Неправда!» — выдохнула она. «Флорел, скажи, что нет!» Флорел только крепче сжала ей затылок. Глориан вцепилась в нее. В теплый голубой якорь в бешеном море. Она лежала в постели и знать не хотела, как туда попала. Флорел несла вахту у камина. Временами она плакала в ладони, сжимая их так, что ни звука не прорывалось сквозь. Двери закрыли от всего мира. Они не заглушили мучительные рыдания Аделы. Ее мать тоже плыла на убеждении. И еще сотни людей, в том числе братья Джулиан. Из каждого благородного семейства хоть одного послали на свадьбу. И Вулф, друг ее детства среди множества погибших, до конца не покинул ее отца. В сумраке за окном густо падал снег. Флорел встала, чтобы послать за вином, а Глориан тем временем пыталась собраться с мыслями. Как это может быть, чтобы 7 кораблей разом вспыхнули среди моря? Чтобы их разметало, словно бурей. Что за пожар перепрыгивал с палубы на палубу через пространство морской воды? Когда ответ уставился ей в лицо, Глориан сказала: «Флорел, можно и мне немножко?» Ей подали кубок. Она выпила все долгими тягучими глотками, обжигавшими грудь, и снова откинулась на подголовные валики. Ей вспомнился червяк, змеей, обвивший мертвую хозяйку дубового орешка. «Змей!» Уплывая в зыбкий сон, она услышала собственный голос. «Такой огонь бывает только у змеев!» Известие о 7 погибших кораблях раскололо бы запад и север. Произошедшее предстояло хранить в тайне, сколько возможно, а герцогам духа предстояло за этим проследить. Они дали Глориан 2 дня в постели. Она исплакалась так, что опухли глаза и соднила в горле. Наконец Флорел раздвинула драпировку над кроватью. Глориан замерла, ощутив на лбу ее прохладную ладонь. «Герцоги духа просят вас присутствовать». Глориан уставилась в навес балдахина. «Это он, Флорел. Безымянный. Нельзя так говорить и думать нельзя. Как еще объяснить столько сгоревших в море кораблей?» Не дожидаясь ответа, она встала. Тяжело, будто кости обратились в свинец. «Я поговорю с ними». Одевание вышло долгим. Скрывая правду, она не могла надеть траура. Вместо того, выбрала темно-синее платье с оторочкой из медвежьего меха, приличествующее зимнему времени. Флорел помогла справиться с застежками и заплела ей волосы в косу добродетели. По Энису, должно быть, уже расходились слухи. Люди скоро соткут разрозненные нити в картину. Герцоги духа ожидали ее в расколотой палате. В зале висел большой гобелен. Когда-то на нем изображались святой и дева, но полотно разрезали надвое, убрав половину с королевой Клеолиндой. Святой после смерти нареченной уничтожил все ее изображения. Такова была боль потери, что он не мог видеть ни статуи, ни картин, ни даже записей в хрониках. Герцоги духа как один поднялись навстречу Глориан. Здесь собрались самые могущественные члены Большого Совета Добродетелей. Все они вели род от святого отряда, шести верных друзей и спутников святого. И каждый был стражем одной из добродетелей. Благородный Роберт Эллер, герцог щедрости, стоял во главе стола. По ходу солнца от него она пересчитала глазами других. Герцог Дамат Штиль, герцогиня Брангайн Венс, герцогиня Гледвин Финч, герцог Эдит Комб и герцог Рандрот Вити. Двое последних были вызваны заменить родственников, соответственно, тетю и племянника, отплывших на тех кораблях. «Дама Глориан». Герцог Роберт в своем зеленом дублете всем видом являл образец самообладания. «Благодарим, что вы присоединились к нам». Глориан села напротив него. За ней заняли места и другие. «Как вам уже сообщили, по некоторым признакам свадебный флот, в том числе убеждение, встретил насильственный конец на пути к Ваттенгарду. Что именно случилось, никому не известно». «Приказываю выяснить», — хрипло проговорила Глориан. «Дама Гледвин, вы страж 12 портов и хранительница моря. Пошлите людей на поиски». Впервые она говорила с целым советом. Из них даже герцог Эдит были 10 годами старше ее, а остальные совсем взрослые. Чтобы они приняли ее всерьез, надо держать себя в руках. Герцогиня Гледвин была тонкой и хрупкой. К 70 годам она вся состояла из углов. «Принцесса», — ответила она, — «по всему, что я знаю о кораблях, а я знаю немало, надежды увидеть убеждение целым нет. Я велела поддерживать огонь на 5 башнях, чтобы направить к берегу выживших, но море страшно холодно, и, боюсь, выживших не будет». «Мой отец северянин. Он мог выдержать холод», — прошептала Глориан, голос ее чуть вздрагивал. «А если и нет? Надо подобрать все тела, какие удастся найти, чтобы отослать их в небесный чертог, как положено». «Да, принцесса, а сейчас мы должны обдумать следующие шаги», — тусклым голосом произнесла герцогиня Брангайн. «Согласно закону, королева Иниса, отсутствующая без известных к тому причин, признается умершей или неправомочной. На возвращение ей предоставляется 12 дней, после чего трон принимает наследница. С первого известия о пропаже королевы Сабран прошло 3 дня. Остается еще 9». «9 дней? Считай, ничего. Вам 16. Вы не достигли возраста правления. Это делает возможным появление претендентов на трон». «Я наследница Иниса», — сказала Глориан. «Единственная, как всегда и было. Дама Брангайн, как видно, не нашла в себе сил ответить. Ее сын и наследник тоже сгинул в море. «К нашему прискорбию претендентов это никогда не останавливало», — вмешался герцог Дамат. «Не будем забывать сказания о Джиллиан-русалке». Герцогиня Гледвин фыркнула в чашу. «Мы можем столкнуться и с бунтовщиками, не заявляющими о родстве с Беретнет, когда королевство узнает правду». Дамат осекся. В тяжело повисшем молчании Глориан ответила. «Вы думаете, это был безымянный? Думаете, люди усомнятся в божественности дома Беретнет?» Герцог Дамат слишком долго медлил с ответом. «Разумеется, нет, ваше высочество. Но подобные мысли могут появиться у других. Благоразумнее было бы подавить все разговоры о пожаре», предложила герцогиня Брангайн. «Распорядимся, чтобы чиновники прибрежных селений уничтожали все свидетельства». Глориан потрогала подаренное отцом кольцо. «Пока я не достигла возраста правления, кто будет у власти?» «Герцог Роберт, формальный глава Совета Добродетелей», сказали герцо Эдит, их каштановые волосы касались белого воротничка сорочки. «Вы будете коронованы, но до вашего 17-летия благородным попечителем Иниса будет он». Глориан взглянула на герцога Роберта, а он на нее. Он производил впечатление. Лицо сильное, худощавое, но не худое. Гладкие волосы зачесаны назад и чуть влево от лба. В волосах цвета олова, как и в бороде, еще мелькали язычки рыжего пламени, когда-то верно полыхавшего по всей голове. Ей подумалось, что посидел он, пожалуй, до времени, ведь герцог немногим старше ее отца. Кожа его цветом напоминала воск, наводя на мысль о нездоровье. Но он был подтянут и крепок, а голубые глаза поблескивали проточной водой. «Я», — обратилась к нему Глориан, — «сочла бы честью признать вас регентом. Однако моя бабушка, будучи Беретнет, имеет право принять опеку над государством». «Не думаю, что королева Сабран одобрила бы эту мысль, принцесса», — тихо возразил герцог. «Вы не согласны?» Глориан промолчала. «Даму Мариан в ближайшие дни припроводят в надежный замок», — сказал, сплетая пальцы, герцог Роберт. «Я решил перевести двор в столицу до объявления о смерти ваших родителей. В случае волнений Аскалон легче оборонять». «Мы пойдем морем, конечно, это небезопасно, но спокойнее, чем дорогой». Глориан спрятала в складках юбки сжатые кулаки. «Морем, забравшим у нее родителей». «Вы согласны, дама Гледвин?» — спросила она. «Принцесса, мне это совершенно не нравится, но, взвесив все обстоятельства, да. Я полагаю, морской путь безопаснее». «Поручаю вам всем распорядиться сборами двора», — сказал герцог Роберт. «Нынче же ночью выезжаем в Верстат».